Глава 5. Пограничные звездные системы. Сверхтяжелый крейсер «Ингард». Рассказ старого арахнида оказался довольно интересным и познавательным. На одном кристалле были записаны схемы по ремонту всех узлов, механизмов и оружейных систем корабля-внешников, а также довольно подробная информация по древним спасательным капсулам различных видов и моделей. Скорее всего, спасенный помощник техника пользовался этими техническими данными при ремонтно-восстановительных работах. Представляю, как обрадуются наши доблестные инженеры таким интересным материалом. Заполучив этот кристалл, Иван Кулибин наконец-то сможет разобраться с различными механизмами, орудиями и излучателями, снятыми с Нибиру, а также с обломков Великого Призрака. На втором кристалле были собраны обширные сведения по планете Земля. Там было много чего интересного. Это касалось как описания жизнедеятельности различных племен и народов, так и данных о наличии наиболее важных для рептилоидов полезных ископаемых в местах проживания различных народов на всех континентах. Также были записаны подробные сведения о всей деятельности чужих на поверхности Земли с момента самого первого появления их сфероидного корабля на стационарной орбите возле третьей планеты. Самое интересное оказалось в том, что рептилоиды имели постоянные контакты с отдельными представителями из местного населения. Первоначально они выбирали только представителей отдельных племен и народов, которые жили в некой изоляции. В основном на сотрудничество с чужими шли вожди и жрецы различных религиозных культов. Это они уже впоследствии объявляли своим племенам и народам, что прибывшие с небес являются богами, которые сотворили все во Вселенной. За это живущие на Земле люди обязаны добывать для своих небесных богов нужные им металлы и драгоценные камни. Особо отличившиеся и наиболее старательных боги наградят не только подарками и различными благами, но и заберут с собой всех избранных в свое Царствие Небесное. В более поздние времена чужие наладили контакты с отдельными представителями богатых кланов, которые за медицинские услуги или ничего не стоящие для рептилоидов вещи брали на себя организацию добычи всех доступных полезных ископаемых, в первую очередь серебра, платины, золота и драгоценных камней. Каким образом простому помощнику техника, находящемуся в пожизненном рабстве у рептилоидов, удалось скопировать все эти интересные данные с информационных накопителей корабля Драктов, пока осталось загадкой для Палина. А вот содержимое третьего кристалла пока осталось неизвестным. Как пояснил Палин, вся информация на нем зашифрована и заблокирована древними кодами доступа, очень похожими на те, что использовались когда-то в далеком прошлом на военных кораблях древних. Все его многочисленные попытки подобрать коды успеха не принесли. Услышав про древние военные коды, я попросил Палина вывести все на экран монитора, после чего через Бруча связался с главной управляющей системой Деи и вызвал ее к себе в рабочий кабинет. Голограмма Яны появилась незамедлительно. «Слушаю вас, командир». «Яна, посмотри на экран монитора. Тебе знакомы эти шифры и военные коды?» «Данные шифры и коды мне известны, командир. Они используются для записи данных с главного информационного накопителя боевого корабля на кристалл пилотских спасательных капсул. Чтобы военные спасатели могли узнать не только с какого корабля была найдена спасательная капсула, но и всю информацию по кораблю до самого момента его гибели». «Вот как. Значит, ты способна расшифровать все данные с этого кристалла?» – обрадованно воскликнул я. «Могу. Только есть одна небольшая проблема. Поверх зашифрованных данных прописаны коды доступа, которые знают только пилоты кораблей и высшее военное руководство. Вам, как руководителю 16-й научно-исследовательской группы, при покупке военных кораблей, необходимые коды доступа должны были передать ваши знакомые военные адмиралы». «Ты же знаешь, Яна, моя память еще не восстановилась после блокировки, так что пока вытащить из меня нужные коды доступа нет возможности». «Почему вы не хотите привлечь к процессу дешифровки Тану? Ведь она была не только пилотом-испытателем новых кораблей, но и много лет испытывала различные защитные корабельные системы, в том числе и пилотские спасательные капсулы». «Таны сейчас нет на корабле. Она отправилась вместе со всеми офицерами на экскурсию». «Вы не правы, командир. Тана уже несколько минут назад вернулась на Ингард. В данный момент она находится с офицерами в кают-компании на крейсере». «Прекрасно. Срочно пригласи Тану сюда». «Принято. Приглашение отправлено. Она уже направляется к вам». Взволнованная Тана появилась в моем рабочем кабинете через 5 минут. «Стась, что за срочность? Ты меня вызвал прямо из-за обеденного стола. Я даже поесть не успела». «Потом покушаешь, девочка. Захочешь, у меня в кабинете поешь, тут прекрасный пищевой синтезатор установлен. Если тебя моя компания чем-то не совсем устраивает, сможешь пообедать в женском коллективе. Они в медицинском секторе организовали новую и довольно уютную столовую. Но это все потом. Мне в данный момент необходимы твои знания. Что надо сделать, Стась? Посмотри зашифрованные данные на экране моего монитора. Для доступа к ним нужны коды доступа военного пилота, сказал я, уступая место в кресле перед пультом управления. Разместившись в моем любимом кресле, Тана стала внимательно просматривать данные, а я отошел. И, налив себе чашечку горячего чая из термоса, разместился за столиком, где частенько трапезничал. Через несколько минут она попыталась набрать какие-то коды на панели ввода, но на экране монитора тут же высветилась надпись: «Незарегистрированный пользователь, у вас нет прав доступа к данному пульту управления». «Стась, твой пульт управления совсем не принимает моих команд. Пишет, что у меня нет прав доступа». «Все правильно, Тана. Ни у кого, кроме меня, нет доступа к этому пульту. Сейчас мы решим данную проблему. Палин, появись». Когда на экране монитора появился старый арахнид, Тана от неожиданности отшатнулась. «Слушаю тебя, древний». «Предоставь, пожалуйста, моей племяннице Тане временный доступ к пульту управления. Она попробует подобрать коды доступа для кристалла». «Один момент», — ответил Палин. И в тот же момент из пульта выдвинулись две панели для определения генокода. «Красавица, успокойся и положи свои ладони на считыватели. Сейчас мы предоставим тебе допуск к тайнам твоего странного дядюшки». Тана молча положила обе руки на панели и с удивлением посмотрела на меня. «Стась, у Искина твоего пульта управления очень странное чувство юмора», — сказала она. «С тобой общается не Искин пульта управления, Тана, а дух старого и мудрого арахнида, жившего много лет назад, которого зовут Палин», — с улыбкой ответил я. «Стась, это что, шутка такая?» «Никакой шутки нет, красавица», — вместо меня ответил Палин. «Я действительно перешел в новую форму существования после жизни в вашем мире и поместил себя в кристалл-носитель. Древний предложил мне дружбу и общение. Я принял это и всячески помогаю ему во всех его делах. Ну вот, доступ к пульту управления тебе предоставлен. Однако, хочу сразу предупредить, что данные на независимых накопителях для тебя остаются закрыты. Ты можешь иметь доступ только к той информации, что размещена на кристаллах, вставленных в считыватель». «Палин, а почему ты назвал Стася странным?» — окончательно придя в себя, спросила Тана. «Потому что он действительно очень странный и древний. То, что для многих видов разумных является ценными сокровищами, для него не имеет абсолютно никакой ценности. И в то же самое время его неуемная тяга к различным древним знаниям для многих разумных кажется какой-то безумной прихотью, балансирующей на грани помрачения сознания». «Благодарю за ответ, Палин. То, что Стась всегда занимался научной работой и собирал различные древние знания, я и раньше знала. Но мне было неизвестно, что это развилось у него до вселенских масштабов». «Тана, может, хватит меня обсуждать?» — сказал я племяннице. «Лучше займись получением доступа к данным на кристалле. А с Палиным ты сможешь потом пообщаться. Он тебе расскажет много интересных историй своей долгой жизни». После этих слов наступила тишина. А дальше лишь было слышно, как Тана подбирает коды на моем пульте управления. Получив несколько свободных минут, я прикрыл глаза и мысленно попросил Бруча выяснить, чем сейчас занимается Эмилия. «Вернувшись, в данный момент она увлеченно общается с капитаном корабля. Послать ей вызов и соединить ваше сознание». «Вызов посылать не надо, пусть общается. Ты просто подключи меня к их голосовой беседе, послушаю, что они там увлеченно обсуждают». «Принято. Мною установлено одностороннее соединение в теневом режиме с двумя разумными». Через несколько мгновений в моей голове стали появляться знакомые голоса. «Ты просто не представляешь себе, Эмилия, сколько за последнее время я узнал нового и интересного. Все знания я получал из материалов, предоставленных нам на корабле хранителей». «Я тут прекрасно тебя понимаю. Самой медицинские знания, полученные от хранителей, на многое раскрыли глаза. А ты представь, какими древними знаниями во многих областях обладает наш командир. Иногда он говорит о таких вещах, что его очень трудно понять». «Что ты имеешь в виду?» «Как бы тебе объяснить, Светлояр? О многом, совершенно непонятном и неизвестном для нас, он говорит с такой уверенностью, словно это все ему давно известно». Ты права, Эмилия. Наш командир всегда был немножечко странным. Я на это обратил внимание с самой первой нашей встречи. Надеюсь, когда его память полностью восстановится, мы сможем получить о нем больше информации. Хотя бы той, что он сам нам расскажет. Светлояр, у меня недавно появилась очень интересная информация относительно нашего командира, но она не подлежит разглашению. Если тебе удалось узнать действительно что-то интересное, то давай рассказывай. Ты же прекрасно знаешь, дальше меня эта информация никуда не уйдет. Некоторое время назад, еще когда с нами была Сварга, после очередного эксперимента нашего командира, я задала ему вопрос о его странном отношении к материализации объектов, как растительного, так и животного происхождения. Все данные указывали, что для командира такие события относятся к категории привычной повседневности. Он, словно бы в шутку, предложил мне ознакомиться с соответствующими данными из его ментограммы относительно некоторых фактов из его далекого детства. В первую очередь он посоветовал мне посмотреть, как они вдвоем с мамой ходили смотреть выступление иллюзиониста. Я познакомилась с указанными мне данными ментоскопирования. Все совпало с его словами. «Так в чем проблема, Эмилия?» «Проблема в том, что меня заинтересовал сам факт возможности материализации объектов. Поэтому я решила посмотреть, а не было ли чего-нибудь похожего в жизни нашего командира до указанного им момента. То, что я обнаружила, не поддается никакому объяснению». «И что это?» «Еще несколько моментов из жизни командира, где тебе удалось зафиксировать факты странной материализации объектов?» «Можно сказать и так. Вот только на этот раз самим объектом материализации на планете Земля был наш с тобой командир». «Что? Как такое может быть?» «Я не знаю, Светлояр. Но он появился на Земле в запретном мире сразу в возрасте 4 лет, с искусственно прописанной в мозг информацией о его якобы прошлых 4 годах жизни. После появления в мире Земли нашего будущего командира, его мозг сохранял уже реальные данные о дальнейшей жизни. Из рассказа Литы мы уже знаем, что это она блокировала память командиру еще до его необычного появления в запретном мире. Наш полет на планету Идиллия и последующее восстановление памяти нашему командиру в секретной научно-исследовательской лаборатории полностью подтвердили все, что она рассказала». «Погоди, Эмилия. А как же реальный факт из его жизни, о котором ты сообщала? Что он со своей мамой ходил посмотреть на выступление иллюзиониста?» При подробном изучении данных ментоскопирования оказалось, что указанная командиром женщина являлась его приемной, а не биологической матерью. Она работала обычной воспитательницей в детском доме, в который в 4-летнем возрасте попал наш Станислав Иванович. В том мире тогда шла большая война, поэтому никто не проверял данные по маленькому мальчику. Все было записано с его слов. На вопрос, как его зовут, он ответил «Стась». А когда его спросили об его фамилии, он даже не понял смысл заданного вопроса. Поэтому честно ответил «Не знаю». Фамилию и второе имя мальчику дали такие же, какие были у какого-то высокого партийного покровителя того детского дома, оставив неизменным только имя ребенка. Вот таким образом в той стране на Земле его записали как Станислав Иванович Калинин. Мне пришлось разорвать связь с Светлояром и Эмилией, так как тишину в рабочем кабинете нарушил радостный голос Таны. «Стась, у меня получилось! На этом кристалле записан бортовой журнал нашего тяжелого боевого крейсера «Дисса». Тут все данные, начиная с самых первых дней, как корабль заступил на свое боевое дежурство и до самого момента его гибели». «Спокойно, девочка. Я прекрасно понимаю всю твою радость, но тебе не кажется странным, что такой большой объем информации уместился на кристалле стандартных размеров?» «Нисколько не кажется. Там используется специальная система записи уже сжатых данных. Чтобы получить к ним доступ, Палин распаковал все с кристалла на чистый информационный накопитель, подключенный к пульту управления. Иначе бы мы так и не узнали, что это за записи». «Тана, вот сейчас ты все понятно объяснила. Теперь необходимо узнать, как этот кристалл попал в руки к помощнику техника на сфероиде внешников». «Скорее всего, ему приходилось ремонтировать спасательную пилотскую капсулу с нашего корабля. Вот тогда он и нашел кристалл с записанным бортовым журналом». «Поясни». «Такими кристаллами снабжены пульты управления пилотскими спасательными капсулами. Все капсулы подключены к специальной шине корабля. Вот по ней сжаты и зашифрованные данные из главного информационного накопителя крейсера постоянно записываются на кристалл в капсуле». «Значит, и в твоей спасательной капсуле был установлен кристалл такого типа?» «Конечно. Меня тогда очень сильно удивило, что вы выбросили в космос мою пилотскую спасательную капсулу, не изъяв из нее самый важный кристалл с бортовым журналом. Яна это объяснила, что тогда всем было не до кристалла с моей капсулы. Все выполняли твой приказ по спасению моей жизни. Кстати, Стась, а как ты узнал, что я была тяжело ранена? Мила сказала, что тебе об этом было известно еще до открытия моей спасательной капсулы». «Расскажи ей, древний, между родственными душами не должно быть таких тайн», — встрял в нашу беседу Палин. «Стась, о чем он говорит? Что это за тайна?» «Похоже, Палин прав. Ты должна это знать. Правда, не знаю, поверишь ли ты сказанному или нет». «Стась, не пугай меня. Я всегда верила тебе и буду верить, несмотря ни на что. Ведь ты мне заменил родного отца, и роднее тебя у меня в этой вселенной никого нет». «Хорошо, Тана. Я расскажу тебе, о чем пока молчал. Все дело в том, что ты умерла много тысяч лет назад в научно-исследовательской лаборатории на военной базе Мира Джаре. Когда все ученые под руководством Эмилии достали тебя всю израненную из спасательной капсулы и переложили в медицинскую, у них в лаборатории не оказалось в наличии картриджей с какими-то редкими микроэлементами, необходимыми для спасения твоей жизни. Поэтому они так и не смогли ничем тебе помочь. Твое умершее тело они вновь положили в пилотскую спасательную капсулу и убрали на склад хранилища. Когда я узнал об этом, то отправился на эту военную базу. Однако вместо базы мы обнаружили лишь ее обломки. Твоей спасательной капсулы мы так и не обнаружили. Эмили удалось сохранить отчет поисковой группы, в котором указывались координаты, где была найдена твоя пилотская капсула. Вот таким образом я узнал о твоих тяжелых ранениях». «Погоди, Стась. Мила мне рассказала, что мою пилотскую капсулу выловили в космосе сразу же после боя. Она что, меня обманула?» «Нет, она просто не все знает. Когда я не смог найти спасательную капсулу с твоим телом, я на своем корабле отправился в прошлое, по указанным поисковиками координатам. Вот только я выбрал произвольное время, задолго до того момента, как поисковики Мира Джаре нашли твою пилотскую капсулу. Когда мы вышли из прыжка в прошлом, то увидели твой бой с кораблем Зурнов. Я отдал приказ открыть огонь из всех наших орудийных систем по кораблю чужих. Наш одновременный залп и летящий на таран твой корабль-разведчик в одно время достигли точки назначения. Похоже, мы попали к кораблю Зурнов в реакторный отсек или в склад с имеющимся антивеществом, из-за чего произошел довольно мощный взрыв, который уничтожил оба корабля без остатка. Посланный капитаном Конуэллом разведбот подобрал твою пилотскую спасательную капсулу. Дальнейшее ты уже знаешь. Пока Мила тебя восстанавливала в капсуле регенерации, я отдал приказ вернуться в привычное для нас время. Вот такой у меня краткий рассказ получился». «Но разве можно вернуться в прошлое?» «Ну, у меня такое иногда получается. Особенно, когда дело касается жизни близких мне людей», — ответил я с грустной улыбкой. «Благодарю, Стась, за правду и за то, что ты вернулся за мной», — сказала Тана, поднимаясь из моего кресла. В ее глазах блестели слезы. Она подошла, обняла меня и очень тихо прошептала мне на ухо: «Я всегда надеялась, что ты придешь ко мне на помощь в самый тяжелый момент. Мне было плохо без тебя, ведь ты единственный из родных, кто у меня остался в этой жизни». «Успокойся, девочка. Уже все позади», — сказал я, вытирая текущие по ее щекам слезы. «Лучше расскажи мне, как ты оказалась в той звездной системе, где у тебя произошел бой с большим кораблем Зурнов». «После того, как вышли все сроки ожидания, а тяжелый крейсер Диса так и не вернулся на базу, я отправилась на твои поиски. Капитаны других кораблей сообщили мне, что ты отбыл в сторону звездных систем запретного мира. Туда я направила свой корабль-разведчик. При выходе из прыжка в одной из безымянных звездных систем я наткнулась на корабль Зурнов. Помня, чему нас учили в Академии флота, я постаралась незаметно скрыться от них, но они каким-то образом заметили меня, несмотря на активированные маскировочные поля. Не знаю почему, но они стали настойчиво преследовать мой корабль, изредка стреляя в мою сторону, возможно, требуя, чтобы я остановилась. Я испробовала все известные мне уловки, чтобы скрыться, даже слепые прыжки в случайном направлении, но они нагоняли меня везде. Не зная, как от них оторваться, я решила дать им бой, думая, что в таком случае они все же отстанут от меня. Зря у меня возникла такая мысль. Как позднее выяснилось, наше новое экспериментальное оружие оказалось недостаточно мощным, чтобы пробить защитное поле корабля Зурнов. В первые же минуты боя Мой корабль-разведчик получил множественные повреждения корпуса, но и мне тоже досталось. Вот из-за этого я и приняла свое окончательное решение направить своего малыша таранить корабль Зурнов. Когда до него осталось очень небольшое расстояние, я включила постоянную автоматическую стрельбу из орудийной системы. Кое-как забралась в пилотскую спасательную капсулу, включив режим полного стазиса. С самого момента отстрела спас-капсулы от корабля-разведчика мне уже не довелось увидеть. Меня не покидала надежда, что мою капсулу рано или поздно найдут и окажут необходимую медицинскую помощь моему израненному телу. Вашего корабля я вообще не видела. Откуда мне было знать, что у Ивана получилось создать на вашем сверхтяжелом крейсере такую мощную систему маскировки? Как видишь, Стась, у меня тоже получился весьма краткий рассказ, сказала Тана и улыбнулась. Вот и хорошо. А теперь у тебя появилось время спокойно пообедать. Тебе выбрать блюдо или сама наберешь, что хочется на синтезаторе? Сама выберу. А ты занимайся своими делами. Я же прекрасно вижу, что тебе опять нужно куда-то срочно идти. Словно подтверждая ее слова, в голове раздался голос моего помощника Брути. Вернувшийся, хранитель зовет тебя к себе. Ты права, Тана. У меня еще полно дел, ответил я племяннице. Ты спокойно обедай. А потом можешь пообщаться с моим другом Палиным. Сказав это, я прошел свое хранилище.